Новое зеркальце. Что же делать? Что же делать? Забегала по потолку фея Вея, поглядывая на бездыханную тушку Дусика со скрюченными лапками. От огорчения малышка заплакала, ее слезинки, превратившиеся в бусинки, градом посыпались на попугая. Дусик пошевелился. Он открыл один глаз, потом другой, а когда особо крупная бусина ударила его прямо в лоб, вскочил на ноги. «Ты зачем меня бусами кидаешься? Дусенька, ты живой!» — расцвела в улыбке фея Вея. Она подлетела к другу и принялась осыпать поцелуями его недовольно распушенные перышки. «Конечно, живой! А какому мне быть?» – сварливо проворчал попугай, смущенно отворачиваясь. Поняв, что попугаю стало стыдно за свое поведение, фея Вея примирительно предложила. «Знаешь что, Дусик, давай напишем письмо на зеркальную фабрику, и пусть ей пришлют самое лучшее зеркальце для попугаев, которое, какое только есть на земле». Такая блестящая идея подруги пришлась Дусику по душе. От мысли, что у него будет лучшее на земле зеркальце для попугаев, Дусик гордо поднял хохолок, по-орлиному расправил короткие перышки. «Ура! Ура!» — и требовательно посмотрел на фею. «Давай, пиши!» «Я?» – растерялась малышка. «Я думала, ты сам напишешь». Дусик снова нахохлился. «Ну, я, конечно, могу написать, как курица лапой, но думаю, что у тебя получится гораздо лучше». «Ладно, ладно», – торопливо согласилась Вея, испугавшись, что попугай снова упадет в обморок. «Я напишу». Она подлетела к воспитательскому столу, выбрала оттуда листок голубой бумажки и, постучав волшебной палочкой по карандашу, чтобы он стал маленьким, принялась за работу. «Дорогая фабрика», – старательно написала фея и задумалась. «Нет, так не годится. Ведь зеркала делает не фабрика, а люди, которые там работают. Как же они называются?» Приложив к лбу пальчик, фея вспомнила. «Рабочие, которые хорошо умеют делать зеркала. Они, наверное, называются мастерами». Она подула на написанные буквы, и они, словно песчинки, разлетелись в разные стороны. И теперь письмо звучало так. «Дорогие свекольных дел мастера! Отважный попугай Дусик из детского сада срочно нуждается в самом лучшем мире зеркальце для попугаев. Если вы не пришлете зеркальце, то от огорчения Дусик может скончаться, и тогда все ребята будут плакать день и ночь. Вея, фея из детского сада». Бумажная фея бодро поставила последнюю точку, сложила лист в 4 раза, хлопнула ладоши, вызывая конверт. Откуда ни возьмись, к Вее прилетели 3 конверта – голубой, розовый и белый. «Для письма на фабрику лучше всего подойдет белый», – рассудила она, запечатывая важное письмо. «Разноцветные конверты слишком легкомысленные». Пару раз постучав по письму волшебной палочкой, Вея мигом отправила его по назначению и утешительно сообщила другу, что ему придется немножко подождать. Вдруг мастера не успели вчера наделать новых зеркал для попугаев. Как ни странно, но Дусик не стал капризничать и фокусничать, а согласно кивнул хохолком и весело запрыгал по клетке. Ждать! Ровно через 3 дня, когда Дусик стал проявлять беспокойство, почтальон принес заведующей небольшую заказную бандероль, на которой вместо адреса было написано «Попугаю Дусику, детский сад номер 67». «Что бы это могло быть?» – удивилась заведующая, разворачивая пакет. И ахнула от восхищения, потому что в нем было завернуто в бархатную тряпочку и лежало лучшее в мире зеркало для попугаев. Дусик был в неописуемом восторге. Еще бы! Ведь в этом замечательном зеркале, сделанном рабочими местной фабрики, отражался не один, а сразу 2 попугая Дусика. Причем один из них был зеленый, а другой – синий.